Глава 28. Часы показывали 7, когда миссис Бартон вошла в кабинет с обеспокоенным выражением лица. «Мистер Грант, не знаю, что случилось, но Агнес пропала». Он поднял голову от каталога сельскохозяйственной техники и инвентаря, где делал пометки. Некоторые из них оказались слишком дорогими, чтобы позволить их себе, но какие-то вполне можно купить на премию, которую Джеймс Ронни обещал выплатить за уговор о его сыне. «Пропала?» К беспокойству в голосе миссис Бартон прибавилась обида. «Сама не знаю, что и думать. Вскоре после чая Агнес быстро прошла по коридору мимо кухни, явно куда-то торопилась, на ней было пальто. Потом укатила на велосипеде. Я полагала, что она поехала на почту, все это время ждала ее, но уже 7 часов, а после чая не убрана и посуда не вымыта. Не знаю, что на нее нашло, и мне это не нравится, мистер Грант. Все эти жуткие убийства. Где Агнес могла так задержаться?» Грант Хатуэй сразу все понял. Пару секунд он посидел, развернувшись к свету, а когда миссис Бартон приблизилась, чтобы убрать поднос, сухо заметил. «Вряд ли Агнес убили. Однако осмелюсь предположить, что она не вернется. У нее разыгралась истерика от того, что вы дали ей расчет. У Агнес есть подруги, к которым она могла бы уехать?» Миссис Бартон стало ясно, что Агнес окончательно забыла всякие приличия. На ее лице отразилось глубочайшее потрясение. «Насчет подруг не знаю, мистер Грант. Есть какая-то миссис Парсонс, к которой Агнес иногда заходит на чай, когда бывает в Лентоне. Вам ужин сюда принести, сэр? У камина будет очень тепло и уютно». «Да», — ответил он, и экономка вышла, унеся поднос. Как только за ней закрылась дверь, Грант придвинул к себе телефон и набрал номер Эбботсли. Как и час назад, трубку сняла Сиссили. «Алло», — произнесла она. «Это опять я. Фрэнк вернулся?» — спросил Грант. «Нет, я же сказала, что позвоню». Голос у нее был какой-то запыхавшийся. «Извини за беспокойство». «Грант, что происходит?» «Сам бы хотел знать». Во время разговора он услышал слабый ритмичный гул. Когда Сиссили спросила, что ты имеешь в виду, стало ясно, что к дому подъезжает машина. Грант уловил, как она повернула, затормозила и остановилась, раздались голоса и шаги. «Спокойной ночи. Похоже, ко мне гости», — проговорил он и повесил трубку. Идя к двери, Грант вдруг подумал, где, когда и в какой обстановке ему снова удастся пообщаться с Сиссили. С непередаваемой ясностью, будто в кошмарном сне, ему вспомнились строки, которые пугали его в детстве. И между ними шел Юджин Арам, закован в кандалы. То, что тогда он понятия не имел, что такое кандалы, лишь добавляло поэме мрачности. Открывая дверь главному инспектору Лэмбо, Грант гадал, продемонстрируют ли ему сегодня практическое применение современного варианта этого приспособления, то есть наручников. В открытую дверь хлынул ледяной воздух. В начавшем сгущаться тумане виднелась нависающая громада главного инспектора Лэмбо, за ним стоял элегантный Фрэнк Эбботт, двоюродный брат Сиссили, служивший в полиции. Так-так, наверное, наручники сразу не защелкнут, предстоит некая предваряющая беседа. Жизнь, несомненно, полна новых ощущений. Кто сказал, что послевоенные годы выдались скучными? Даже в разгар царившей в Европе неразберихи присыщенный вкус мог бы отыскать нечто пикантное в этой ситуации. Грант ни секунды не сомневался, что Агнес все выложила полицейским, и в этом случае он должен предоставить в высшей степени убедительные объяснения. С этими мыслями Грант проводил посетителей в кабинет, внимательно посмотрел, как Лэмп снимал пальто и шляпу, а потом, отказавшись от предложенного кресла, с мрачным видом сел за письменный стол. Лишь после этого инспектор произнес: «Интересно, а вы ждали нас, мистер Хатуэй?» Грант по-прежнему стоял. Обычным тоном он ответил: «Ну, я хотел с вами поговорить. Дважды звонил в Эбботсли, не вернулся ли Фрэнк, поскольку намеревался с вами связаться». Лэмп усмехнулся. «Присядьте, мистер Хатуэй. Я только что из Лентонского отделения полиции. Как вы, возможно, уже догадались, к нам явилась ваша горничная Агнес Рипли. Она дала весьма серьезные показания, так что я прибыл узнать, как вы сможете их прокомментировать». Грант придвинул себе стул. Теперь все расселись за столом. Мрачный и сосредоточенный главный инспектор, холодный и бесстрастный Фрэнк и подозреваемый Грант Хаттуэй. Его положение действительно напоминало нахождение на скамье подсудимых, вот только стороны сидели почти вплотную, и у Гранта не было адвоката. Если он не сумеет привести достаточно убедительных доводов, то и вправду окажется в суде. Что бы ни случилось дальше, сделка с Джеймсом Ронни не выгорит, никто не заплатит кругленькую сумму, чтобы доверить сына человеку, арестованному по подозрению в двух убийствах, совершенных с особой жестокостью. А деньги были ему нужны просто позарез. Они были частью игры, с целью продемонстрировать Сиссели, чего он стоит. А без денег тут никуда. «Могу я ознакомиться с показаниями, которые мне предстоит прокомментировать?» – спросил Грант. Он взял у Фрэнка Эббота отпечатанный на машинке протокол допроса и принялся его читать, хмуря лоб. Закончив, он поднял голову и произнес: «По-моему, у нее не все дома. Сегодня утром моя экономка дала ей расчет. После чая Агнес пришла сюда и закатила сцену. Она хотела, чтобы я позволил ей остаться». «А почему ваша экономка дала ей расчет? Почему горничную уволили?» «Вам придется спросить об этом, миссис Бартон». «И вы не знаете?» «Нет. Я заметил, что миссис Бартон не хотела вдаваться в подробности». «Итак, мистер Хаттуэй, перед вами показания Агнес Рипли. Вы хотите что-нибудь сказать касательно их?» «Да. Начнем с того, что не знаю, известно ли вам, что я уезжал. С 8:30 утра воскресенья до 11 утра понедельника?» «Да, известно». «Хочу заявить, что не знал об этих двух убийствах, пока сама Агнес не рассказала мне о них сегодня в 5:00 вечера». «Вы вернулись в 11 утра и разговаривали с инспектором Смитом. Он расспрашивал вас о ваших передвижениях в пятницу 8 января, то есть в прошлую пятницу, а потом снял у вас отпечатки пальцев. Как вы думаете, зачем?» «Я знал, то есть слышал, что по округе ходят какие-то дикие слухи. По крайней мере, тогда я решил, будто это слухи. Какие-то россказни, что Мэри Стоукс, по ее словам, видела труп. Поскольку там, где она его якобы видела, никакого трупа не нашли, я заключил, что она все это выдумала». «Вы слышали эту историю?» «Да, миссис Бартон что-то такое говорила, и моя жена обмолвилась о ней. Знаете ли, вскользь, а не так, чтобы за всем этим скрывалось что-либо серьезное». «Вы решили, что инспектор Смит расспрашивал вас в связи с этой историей, и вы тогда не знали, что Мэри Стоукс убита?» «Разумеется, нет». «А о том, что в доме лесника обнаружили труп Луизы Роджерс?» «Я понятия не имел, что там нашли чье-то тело». «Таковы были ваши передвижения после ухода инспектора Смита?» «Я находился в поместье. Почти все время рядом был мой скотник. После обеда я работал в амбаре, который мы чиним. На ферме всегда много работы. Затем я вернулся и стал наводить порядок на столе. Приходится много заниматься всякой писаниной. Вскоре явилась Агнес и устроила сцену». «И никто вам случайно не обмолвился о двух совершенных убийствах?» «Скотник ничего не говорил. Ничего не сказали еще два человека, с которыми я общался. И миссис Бартон тоже. Можете спросить у них». Лэм постучал пальцами по колену. «Вернемся к показаниям. Итак, вы признаете, что все сказанное Агнес Рипли верно?» «Частично». «Вы не могли бы уточнить, в каких именно частях все верно?» Грант просмотрел машинописные листы и повертел их в руках. «Разговор по телефону». «Да, так оно и было». «Эта женщина, Луиза Роджерс, действительно звонила вам, сообщив, что хочет приехать и увидеться с вами?» «Да». «Она приезжала и виделась с вами?» «Да». «Вы можете прокомментировать показания Агнес Рипли в части того, что она подслушала?» «Разумеется». Агнес все перепутала. По-моему, мне лучше самому рассказать вам, что произошло. Приехавшая сюда женщина находилась в возбужденном состоянии. Она бегло говорила по-английски, но с иностранным акцентом, и была чрезвычайно взвинчена. Неудивительно, что Агнес все перепутала. Эта дама рассказала долгую историю о том, что бежала из Парижа, как их бомбили по дороге. Я так и не понял, где именно. Заявила, что с собой у нее было много ценных украшений, которые, по ее словам, украл какой-то англичанин. Как только мне удалось вклиниться в ее монолог, я сказал, что мне очень жаль и всё такое, однако это давняя история, и ко мне она не имеет никакого отношения. Выразился я не так прямолинейно, сами понимаете, но смысл был примерно таким. Ну а потом она выдала совершенно безумный рассказ о том, что видела руку грабителя, когда тот схватил драгоценности. Добавила, что узнает эту руку, если увидит ее снова. Ну а мне по-прежнему хотелось выяснить, при чем же тут я. Женщина сказала, что хочет взглянуть на мои руки, так что я положил их на стол, а она внимательно их рассмотрела. Похоже, это ее успокоило, и она уехала. Фрэнк Эбботт все записывал с бесстрастным выражением лица, что придавало ему еще более разительное сходство с портретом леди Эвелин, висевшим в Эбботсли. Он считал, что если Хатуэй врет, то неубедительно, настолько неубедительно, что его слова вполне могли быть правдой. «Вы говорите, что женщина уехала. Что вы делали потом?» Грант слабо улыбнулся. «С 5 часов вечера и дальше? У вас же все записано. По крайней мере, я помню, как инспектор Смит записывал мои слова сегодня утром, и полагаю, эти записи у вас имеются. Не думаю преподносить вам какие-либо нестыковки. Я вышел из дома примерно в 5 часов и некоторое время отсутствовал». «Вы вышли из дома вместе с Луизой Роджерс?» «Нет». «Сколько времени миновало между ее отъездом и вашим уходом?» Грант Хатуэй слегка дернул плечом. «Несколько минут». «Как вы объясните факт, что Агнес Рипли не слышала, как вы уходили?» «К сожалению, я никак не могу объяснить ее слова или действия». «Вы пошли пешком, поехали на велосипеде или на машине?» «Пешком». «Куда вы направились?» Ничего не выражавший взгляд Лэмба, от которого ничто не ускользало, тотчас подметил, что мышцы лица мистера Хатуэя напряглись. Грант, поняв, что лицо его выдает, совершенно намеренно расслабился. Он очень быстро принял решение и успокоился. «Лучше выставить себя дураком, чем быть арестованным по подозрению в убийстве. А если нужно кем-то себя выставить, то надо сделать это легко и непринужденно». «Я прошелся до перекрестка, обогнул ферму Томлинс и зашагал в Диппинг», — произнес он. «Вы видели Мэри Стоукс?» «Нет, конечно. Я никого не видел, просто хотелось прогуляться». «В Диппинге кого-нибудь видели?» «Нет». «Как долго вы отсутствовали, мистер Хатуэй?» «Я вернулся...» Он замолчал, нахмурившись. «Вернулся примерно в 7:30. «За это время можно прошагать гораздо больше, чем... сколько там? От 4 с лишним до 6 километров». 4,5. Нет, я одолел их быстрее». «От силы за час. А что вы делали еще 1,5 часа, мистер Хатуэй?» Грант широко улыбнулся. «Я находился в церкви». «В пятницу вечером?» Он кивнул. «Да». Проходя мимо нее, я услышал звуки органа и понял, что это репетирует моя жена. Она чудесно играет. Боковая дверь была открыта, я вошел и принялся слушать. «Все 1,5 часа?» «Примерно. Жена ушла оттуда в 7, а до дома от церкви мне 25 минут пешком». «Миссис Хатуэй сможет это подтвердить?» «Нет, она не знала, что я там находился». «А кто-нибудь может подтвердить ваше передвижение?» «Боюсь, что нет. Миссис Бартон и Агнес отсутствовали. То есть Агнес вроде бы должна отсутствовать. А она убежала сразу после того, как подслушала наш с дамой разговор». «Да, сразу». «Тогда вам придется поверить мне на слово. Или не поверить». Лэм постучал пальцами по столу. Он решил, что мистер Хатуэй держится весьма хладнокровно. Странная история, как он зашел в церковь и слушал, как его жена играет на органе. Наверное, лучшая версия, которую он сумел придумать. Вероятно, ей поверят присяжные, если дойдет до суда. А может, это правда? Лэмп нахмурился и спросил мистера Хаттуэя, что тот делал в субботу 9 января между 17:30 и 21:50 часами вечера. Мистер Хаттуэй охотно ответил на данный вопрос, но не сказал ничего полезного ни для себя, ни для полиции, придерживался того, что уже раньше говорил инспектору Смиту. В начале 5 он поехал на велосипеде в Диппинг, по дороге встретил жену, которая выгуливала собак, перебросился с ней парой слов, затем раздумал ехать в Диппинг и вернулся домой, где и оставался все последующее время. «Вы вернулись в 17:30?» «Да». «И больше никуда не отлучались?» «Нет, надо было разобраться с бумагами». «Ваша экономка может подтвердить, что вы находились дома?» «Я ужинал в 19:30. Это может подтвердить и экономка, и Агнес. Позвольте спросить, почему вам нужно подтверждение именно на это время? Полагаю, тогда больше никого не убили?» Взгляд Лэмба оставался непроницаемым. «Тело Луизы Роджерс перенесли в дом лесника между 17:30 и 6 часами. Мэри Стоукс увидела его там и с криками побежала к дому пастора. Если бы она сказала правду, убийцу наверняка бы поймали, а сама она осталась бы в живых. Но ей не хотелось признаваться, что она находилась около дома лесника, поэтому Мэри заявила, будто видела тело в другом месте. Тем временем преступник перенес труп в подвал и спрятал его там, или тогда же, или чуть позднее». Грант чуть побледнел, не очень сильно, но заметно. «Я не переодевался к ужину», — произнес он. «Думаю, миссис Бартон это вспомнит. Я был в чистой и опрятной одежде. Разумеется, я не копал могилу в заброшенном подвале, ведь это грязная работа. Однако, как вы собираетесь заметить, я мог переодеться, выйти из дома и проделать все это уже после ужина. Вы ведь это намеревались сказать?» Внезапно Грант ощутил сомнение. Подобный выпад спровоцировали эмоции и его интуиция, а эмоции обладают печальным свойством выдавать человека. Его мысли прервал голос Лэмба, ровный и приятный, с ощутимым провинциальным выговором. «Не знаю, сказал бы что-нибудь подобное». Грант рассмеялся. «Но ведь подумали бы, или нет?» Лэмб спросил. «Что вы можете сообщить о своих передвижениях вечером в субботу 16-го, с 19:30 и далее?» До этого момента Грант сидел в расслабленной позе, скрестив ноги и непринужденно положив на них руки. Теперь он заёрзал, словно его тело почувствовало нараставшее напряжение. Или, возможно, Грант начал терять терпение. Несколько резко он ответил. «Боюсь, мало что смогу вам сказать. Миссис Бартон и Агнес отсутствовали. Полагаю, они вернулись около 10:30, но я их не видел, а они не видели меня. Агнес сообщила мне, что Мэри Стоукс убили предположительно после 21:45. Похоже, с алиби у меня не все гладко, так? Я сидел здесь в кабинете, однако не могу этого доказать. Так что же дальше?» «Пока ничего», — произнес Лэмб. «Мне хотелось бы задать вам еще несколько вопросов. Вернемся к Луизе Роджерс. Вы говорили, что мисс Рипли верно изложила содержание телефонной беседы?» «Думаю, да». «Итак, вечером 4 января вы находились в гостинице «Бык» в Ледлингтоне. Возможно, вы изложите свою версию случившегося там». «Что касается меня, то ничего не случилось. Я ездил в Ледстоу повидаться с другом Джеймсом Ронни. Он живет в Пасфилде, если это вас интересует. Я пробыл у него какое-то время. Ронни довез меня до Ледлингтона к отходящему 8:20 поезду. Высадил меня у вокзала, но выяснилось, что на поезд я опоздал. Наверное, у Ронни отставали часы. Следующий поезд до Лентона был через 1.5 часа, и я решил отправиться в Бык. Около вокзала я встретил знакомого. Он был в городе по делам и ждал, пока за ним приедет машина. Предложил подвезти меня. Затем появился его водитель, сказал, что спустило колесо и его надо менять. Мы все направились к быку, автомобиль стоял там во дворе. «Как зовут вашего знакомого, мистер Хаттуэй?» «Марк Харлоу. Это мой сосед, живет в Мейнфилде». Атмосфера в комнате начала накаляться, лицо Фрэнка Эббота не выражало ничего, однако мозг лихорадочно работал. «Значит, Кэддл там был». Альберт Кэддл находился в быке, когда Луиза Роджерс выглянула из окна спальни и узнала руку, тащившую из саквояжа драгоценности. Лэмп снова повторил слова Гранта, только более сжато. «Вы с мистером Харлоу отправились в бык. Как долго вы там пробыли?» «Примерно полчаса». «И все это время вы находились рядом с мистером Харлоу?» «Почти. Мы выпили. Вскоре я заметил человека, с которым мы вместе служили во Франции. Я подошел к нему переброситься парой слов. Потом Харлоу сказал, что собирается пойти взглянуть, как там машина. Через несколько минут я вышел вслед за ним». «Во двор?» «Да, автомобиль стоял там». «У вас есть зажигалка?» «Да, но во дворе быка я ее не ронял». «Вы в этом уверены?» «Абсолютно. Я подошел к машине, увидел, что ее починили, и Харлоу ждет меня. Мы сели, и он довез меня до дома». «Сказав, он довез меня, вы имеете в виду, что автомобиль вел мистер Харлоу, или же за рулем сидел шофер?» «Я неправильно выразился. Машину вел Кэддл». «Шофером был Альберт Кэддл?» «Да». «Мистер Хаттуэй, вы примерно полчаса беседовали с Луизой Роджерс в этой самой комнате. Полагаю, освещение было таким, как и теперь, и вы наверняка хорошо рассмотрели ее. Не могли бы вы описать ее как можно подробнее?» За все время разговора выражение лица Гранта почти не менялось, теперь оно сделалось удивленным. «Черное пальто, черная шляпка, если можно назвать шляпкой маленькую круглую шапочку. Весьма импозантная. Стройные ножки, хорошие чулки, элегантные туфли. И все черное, кроме чулок». «Но кроме них, она была во всем черном и ничего не оживляла этот траур». «Ах, да, серьги. Весьма приметные. Вроде этих колец вечности, на которых женщины просто помешались. Признаться, не знаю почему». «Пара сережек. Вы уверены, что на ней была именно пара?» «Да-да. Пара сережек кольца вечности. Весьма приметные, как я сказал». Лэмп продолжил задавать вопросы. «По какой дороге мистер Хаттуэй бежал из Франции? В каком месте она выходила на шоссе, ведущее из Парижа? Где он сошел с этого шоссе?» Все ответы тщательно записывались, но толку от них было мало. Мишель Ферран так и не сумел объяснить, где именно у Луизы украли драгоценности. Кроме того, что Грант мог бежать от немцев по тому же шоссе, что и Луиза, ответы мистера Хаттуэя никак не помогли следствию. «А что сказала Луиза Роджерс, когда попросила вас показать руки?» «Она говорила, что видела руку грабителя, перебиравшую драгоценности в саквояже. Добавила, что узнает ее, если увидит вновь. Попросила показать ей руки, что я и сделал». «Руку или руки?» «Вроде бы руки. В общем, я вытянул их перед собой». «Не возражаете, если я вас попрошу это повторить?» «Пожалуйста». Грант положил руки на письменный стол, свет падал на них вертикально. Это были крупные, правильные формы руки, загрубевшие от работы. Поперек суставов указательного и среднего пальцев левой руки тянулся тонкий белый шрам. Если бы не легкий загар, шрам был бы почти незаметен. «Откуда у вас этот шрам, мистер Хаттуэй?» – поинтересовался Лэмп. «В 14 лет с ножом баловался. У вашей миссис Роджерс, наверное, было великолепное зрение, если она сумела разглядеть шрам во дворе быка, при условии, что вы действительно так считаете». Лицо Лэмба оставалось невозмутимым. «Если она с вами об этом говорила, мистер Хаттуэй, полагаю, она вам сказала, что уронивший зажигалку включил фонарь, чтобы разыскать ее, и в луче света она увидела его руку. Если свет сильный, то такой шрам вполне можно разглядеть». Эта игра заинтриговала Гранта. Случались моменты, когда она ему даже нравилась, и теперь настал один из них. Он улыбнулся. «Однако, сами понимаете, о шраме она ничего не говорила. лишь сообщила, что узнает руку. Когда я показал ей руки, ее интерес пропал, и она уехала. Грант убрал ладони со стола. «Хотел бы подчеркнуть, инспектор, что в тот вечер в быке было полно посетителей. Когда мы вошли, в баре сидело минимум человек 20. Любой из них мог уронить зажигалку под окном Луизы Роджерс и высветить фонарем руку, которую, как ей показалось, она узнала». Лэмп тут же нанес сокрушительный удар. «Но проследила до диппинга она именно вас, и к вам сюда явилась, мистер Хаттуэй. Это доказано. Также доказано, что Луиза беседовала с вами в этой комнате и просила показать руки. Еще доказано, что в тот же вечер ее убили, вероятно, вскоре после разговора с вами. Ее тело спрятали в роще мертвеца, а на следующий вечер перенесли его в дом лесника и зарыли в подвале. И вы считаете, что остальные 20 посетителей бара в быке могут быть вызваны на допрос относительно этой цепи событий? У вас нет алиби на все самые важные временные промежутки». Грант сунул руки в карманы и побренчал связкой ключей. «Неосмотрительно, верно? Но тогда я понятия не имел, что кого-нибудь убьют. Сомневаюсь, что даже у вас всегда есть алиби на все случаи жизни. Тем не менее, дела обстоят именно так. Что же дальше?» Лэмп встал. «Мы надеемся обнаружить новые улики. Тем временем, мистер Хаттуэй, я настоятельно прошу вас никуда не отлучаться из деревни». Грант поразился тому, какое облегчение он испытал.